Фредерик Мариетт. Персиваль Кин. Глава первая. В нескольких милях от города Саутгемптона находится древний замок, принадлежащий фамилии лордов Дверсли, и уже несколько столетий известный под именем Медлин Галла. Это великолепное здание, окруженное обширным парком и 12 тысячами акров, принадлежащей к нему земли. В то время, с которого я начинаю рассказ, в замке жила старушка мисс Дельмор, сестра покойного лорда и тетка его наследника графа де Версли и также капитана Дельмора, второго сына покойного лорда. Замок принадлежал мисс Дельмор и был в полном ее распоряжении до ее смерти. Капитан Дельмор, в то время, о котором я говорю, командовал фрегатом, употреблявшимся для прибрежной службы, что в то время значило, что капитан имел кресло в парламенте, и так как он иногда должен был подавать свой голос, то фрегат никогда не ходил в море, исключая то время, когда распускали парламент. Тогда фрегат Его Величества Эндимион снимался с якоря и крейсировал ввиду берега 2 или 3 дня до тех пор, пока метрдотель доносил, что сливки, взятые для капитанского стола, скисли. При таком важном известии руль тотчас клали на борт, и фрегат спускался в ближайший порт. Теперь Эндимион стоял постоянно в Спитгеде, и капитан Дельмор часто посещал тетку, живущую в Медлине, потому как утверждали злые языки, что она имела прекрасное состояние. Как бы то ни было, он жил там по нескольку недель к большой радости старушки, которая любила своего племянника, любила внимание и даже была так странна, что любила моряков. Но должно заметить, что в замке была еще другая особа, которая также любила капитана, любила внимание и любила моряков. То была мисс Арабелла Мезен, прекрасная 18-летняя девушка, которая часто смотрелась в зеркало для того, чтобы удостовериться, есть ли на свете особо прекраснее ее, и которая никогда не читала романов без того, чтобы не открыть сходство между героинею и своей собственной особою. Мисс Арабелла Мезен была старшая дочь метрдотеля покойного лорда Дверсли, брата мисс Дельмор. Старый лорд уважал своего слугу за его верность и привязанность к их дому до самой его смерти. Мезен оставил после себя вдову и 2 дочерей, и говорят, что миссис Мезен нечего было тужить о потере мужа, потому что он успел кое-что ей оставить. Однако миссис Мезен не была такого мнения и, напротив, всегда жаловалась на свою бедность, так что мисс Дельмор по смерти лорда Дверсли посылала обеих дочерей ее в школу, где они получили некоторое воспитание. Мисс Дельмор часто приглашала миссис Мезен в свой замок, и последняя обыкновенно привозила с собой старшую дочь, уже вышедшую из пансиона. Впоследствии эта дочь постоянно оставалась в замке, а мать иногда только получала приглашение. Может быть, спросят, какую роль играла в замке мисс Арабелла Мезен? Ее не считали служанкой, потому что она была выше этого звания. Она не являлась в гостиной, потому что ее положение в свете не позволяло ей смешивать себя с аристократией. Но она занимала место между первыми и последними. Она была бедной компаньонкой для чужих, немного выше ключницы для домашних, исполнительницей желаний своей покровительницы, цепью между старой аристократкой и ее слугами, к которым последняя чувствовала отвращение, свойственное большей части старых дев. Присутствие мисс Арабеллы сделалось почти необходимым для ее покровительницы, но должно, однако, заметить, что это было самое несчастное положение для молодой, резвой, прекрасной девушки, которой так хотелось нравиться. Очень естественно, что капитан Дельмор, часто посещая тетку, иногда обращал внимание и на бедную компаньонку. Постепенно короткость между ними увеличивалась, так что, наконец, стали говорить в людской, что капитан и мисс Белла Мезен вместе прогуливаются в парке. И так как посещения капитана в продолжение 2 лет сделались довольно частыми, то соблазн еще более увеличился, и злые языки сделались смелее. уже часто заставали мисс Беллу в слезах, и старый слуга и старая ключница, смотря друг на друга, качали головою, как два почтенных мандарина. Единственная особа, ничего не знавшая и не видевшая, была старушка мисс Дельмар. Теперь я должен ввести новое лицо. Капитан Дельмар никогда не приезжал без слуги, который выбран был из морских солдат, находившихся на его фрегате. Бенджамин Кин, как он назывался, имел все качества, необходимые для хорошего слуги. Он всегда был опрятен, всегда почтителен, и после короля Великобритании и Ирландии считал капитана Дельмара первую особую в свете. Кроме того, Бенджамин Кин, простой солдат, был одним из красивейших людей на свете и служил предметом удивления для всех женщин. Но природа, которая иногда любит подшутить, не дала ему даже искры ума. Он был совершенно необразован и не мог учиться по недостатку способностей. Бен всегда сопровождал своего господина в замок, и там был предметом удивления и насмешек всех слуг. Нечего и говорить, что прекрасная мисс Арабелла Мезен считала Бена гораздо ниже себя с первого приезда его в замок. Но странно сказать, что через 2 года, именно в то время, когда разнеслись слухи, что ее часто застают в слезах, в обращении ее с Беном произошла странная перемена. Некоторые говорили даже, что она имела особенные виды на красивого солдата. Люди, которые предвидят вещи тогда, когда они уже совершатся, говорили, что Бен никогда не смел бы и думать о таком счастье, если бы капитан не предложил ему сам жениться на мисс Белле. И Бен, считавший желание капитана приказанием, вытянулся перед ним и приложил руку к шляпе в знак повиновения. Вскоре потом капитан опять приехал в Медлингал с Беном, и на другой день объявлено было всем, кому знать надлежало, что мисс Арабелла Мезен тайно обвенчана с Бенджамином Кином. Как обыкновенно, последняя особа, до которой достигло это известие, была мисс Дельмар, и ее племянник взял на себя объявить ей о свадьбе. Сначала превосходительная старушка запылала негодованием, удивлялась нескромности Арабеллы и еще более ее выбору. Капитан Дельмар отвечал, что хотя Бен и солдат, но что каждый солдат есть джентльмен по службе. Что хотя Белла Мезен могла найти лучшую партию, но она все-таки была служанкой его тетки, а Кин его слуга, так что разница между ними невелика. Потом он говорил, что давно уже заметил их взаимную привязанность, говорил о том, как опасно, когда молодые люди часто бывают вместе, намекнул о последствиях и распространился о приличиях и морали. Почтенная мисс Дельмар смягчилась убеждениями своего племянника. Она была в восхищении, найдя столько добродетелей в моряке, простила молодых и сделала им прекрасный подарок. Но не так легко было сладить с матерью миссис Кин. Едва достигло это известие до старой миссис Мезен, она немедленно явилась в замок. Сначала она имела тайный разговор с дочерью, потом с капитаном Дельмаром и тотчас уехала из замка, не видя хозяйки, не сказав ни слова слугам. Это подало повод ко многим догадкам. Некоторые приписывали такой поступок досаде на замужество дочери, но другие обменивались только значительными взглядами. Через 3 недели после свадьбы парламент был распущен, и начальник порта счел за нужное послать фрегат в крейсерство. Бен Кин по обыкновению сопровождал своего капитана, и фрегат не прежде, как через 3 месяца возвратился в порт. Капитан Дельмар, явясь к адмиралу, поехал к тетке вместе со слугою, но в замке они нашли всех в большом смятении. В самом деле, то, что случилось, удивило всех домашних. Старый слуга отвесил низкий поклон капитану, и лица всех вытянулись длиннее обыкновенного. Капитан Дельмар, не говоря ни слова, вошел в гостиную, где его холодно встретила тетка, сложив перед собой руки на белом кисейном переднике. «Что с вами, любезная тетушка?» — спросил капитан Дельмар между тем, как она будто нехотя протянула ему руку. «Дело в том, мой милый», — отвечала старушка, «что свадьбу твоего солдата и Беллы Мезон нужно бы было сыграть 6 месяцами ранее. Мы живем в развращенном свете, племянник, и моряки, я боюсь». «В этом случае вы хотите верно сказать «морские солдаты», — отвечал капитан Дельмар. «Я должен сознаться, что ни те, ни другие не ведут себя так, как бы должно было. Впрочем, Бен женился на ней. Перестаньте сердиться, любезная тетушка, и позвольте мне просить за них, хотя я в отчаянии, что такое происшествие случилось у вас в доме. Мне кажется», — прибавил он, помолчав, «что, возвратясь на фрегат, я должен буду строго наказать Кина». «Это не поможет беде, племянник», — отвечала мисс Дельмар. «Я выгоню ее из дома, как только она в состоянии будет ходить». «А я накажу его, как только приеду на фрегат», — прибавил капитан. «Я не хочу, чтобы мои люди оскорбляли ваши чувства. Так бесчестно, так бесстыдно, ужасно, непростительно», — повторял капитан, ходя взад и вперед по комнате. Благородная мисс Дельмар продолжала говорить, по крайней мере, сейчас, и благородный капитан продолжал соглашаться с нею. Когда люди изливают свое негодование, не встречая ни малейшего противоречия, они скоро затихают. То же случилось и с мисс Дельмар. Когда пришли сказать, что Белла Кин произвела на свет прекрасного мальчика, обиженная старушка с ужасом отвернулась. Когда горничная заметила, что это было в самом деле прекрасное дитя, ей велели молчать. Она не хотела видеть бедной матери, и солдату велено было оставаться в кухне, чтобы не встретиться с ним на лестнице. Но с каждым днем ее негодование утихало, и скоро мисс Дельмар могла не только смотреть на ребенка, но и ласкать его. И, наконец, решилась навестить мать, которая уже довольно оправилась, чтобы выслушать двухчасовую речь, в которой благородная девица распространилась о ее нескромности, необдуманности, неисправимости, непристойности, замечая, что ее поведение было непростительно, непонятно, невыносимо. Мисс Дельмар, насказав столько «не», замолчала, потому что не могла более говорить. Белла, терпеливо ожидавшая своей очереди, будучи сметливую девушкою, объявила с пролитием многих слез, что она сознается, что ее поведение было непростительным, ее проступок невольным, что ее неопытность и незнание одни только могут ее оправдывать, что гнев ее покровительницы необходимо должен увеличить ее страдания, уверяла, что она не неисправима, что если только мисс Дельмар не будет более негодовать на нее, то она никогда более не сделает такого проступка. Довольная этим обещанием, добрая мисс Дельмар смягчилась и не только простила ее, но еще взяла дитя к себе на колени и подарила матери Библию. Читатель, ребенок, удостоившийся чести лежать на девственных коленах девственной мисс Дельмар, был никто иной, как рассказчик этой истории, или, если вам угодно, герой этого романа. Дело моей матери тем и кончилось, но из этого нельзя еще заключать, чтобы ее муж был доволен таким непредвиденным случаем, тем более, что в насмешках слуг не было недостатка. По-видимому, вскоре после моего рождения капитан Дельмар имел свидание с Беном. Но когда солдат возвратился в кухню, один из грумов, осмелившийся шутить над ним, получил такой толчок от Бена, что с тех пор все шутки замолкли. После того, как Бен так горячо за себя вступился, стали делать заключение, что если супружеские права и были нарушены, то он сам поторопился и теперь, женясь, уже не хочет слышать никаких дерзких замечаний. «В свое время меня окрестили», и мать моя до такой степени примирилась со своей покровительницей, что капитан Дельмар был моим крестным отцом, а благородная мисс Дельмар — крестную матерью. По особенной просьбе матушки капитан согласился, чтобы мне дали его имя, и меня записали в церковные книги под именем Персиваля Кина.